Разве Настенька Мамыкина поспорит? Помнишь, я писала, дочь от купщика? Она лукаво мигнула ему. Что-то не помню, бабушка. Ну, об этом после, а теперь завтракать скорей и отдохни с дороги. «Где ж другая сестра?» — спросил Райский, оглядываясь. «Гостит у попадьи за Волгой», — сказала бабушка. «Такой грех. Та нездорова сделалась и прислала за ней. Надо же в это время случиться. Сегодня же пошлю за ней лошадь». «Нет-нет», — удержал ее Райский. «Зачем для меня тревожить? Увижусь, когда воротится». «Да как это ты подкрался? Караулили, ждали, и все даром», — говорила Татьяна Марковна. «Мужики караулили у меня по ночам. Вот и теперь послала было Егорку верхом на большую дорогу. Не увидит ли тебя, а Савелья в город узнать, а ты опять, как тогда?» «Да дайте же завтракать! Что это не дождешься?» «Помещик приехал в свое родовое имение, а ничего не готово, точно на станции. Что прежде готово, то и подавайте». «Бабушка, ничего не надо, я сыт по горло. На одной станции я пил чай, на другой — молоко, на третьей попал на крестьянскую свадьбу, меня вином почивали, ел мед, пряники». «Ты ехал к себе, в бабушкино гнездо, и не постыдился есть всякую дрянь. С утра пряники. Вот бы Марфеньку туда. И до свадьбы, и до пряников, охотница. Да войди сюда, не дичись», — сказала она, обращаясь к двери. «Стыдится, что ты застал ее в утреннем неглиже. Выйди, это не чужой брат». Принесли чай, кофе, наконец, завтрак. Как ни отговаривался Райский, но должен был приняться за все. Это было одно средство успокоить бабушку и не испортить ей утро. «Я не хочу», — отговаривался он. «Как с дороги не поесть?» «Это уж обычай такой», — твердила она свое. «Вот бульону, вот цыпленка, еще пирог есть». «Не хочу, бабушка», — говорил он. Но она клала ему на тарелку, не слушая его, и он ел и бульон, и цыпленка. «Теперь индейку», — продолжала она, — «принеси, Василиса, Барбарису моченого». «Как можно индейку?» — говорил он, принимаясь и за индейку. «Сыт ли, дружок?» — спрашивала она. «Доволен ли?» «Еще бы! Чего же еще? Разве пирога?» «Там пирог какой-то, — говорили вы». «Да, пирог забыли, пирог. Он поел и пирога, все из обычая». «Что ж ты, Марфенька, давай свое угощение. Вот приехал брат, выходи же». Минут через пять тихо отворилась дверь, и медленно, с стыдливой неловкостью, с опущенными глазами, краснея, вышла Марфенька. За ней Василиса внесла целый поднос всяких сластей, варенья, печенья и прочего. Марфенька застенчиво стояла с полуулыбкой, взглядывая, однако, на него с лукавым любопытством. На шее и руках были кружевные воротнички, волосы в туго сложенных косах плотно лежали на голове. На ней было барежевое платье, талия крепко опоясывалась голубой лентой. Райский вскочил, бросил салфетку и остановился перед нею, любуясь ею. «Какая прелесть!» — весело сказал он. «И это моя сестра... Марфа Васильевна, рекомендуюсь. А гусенок жив?» Марфенька смутилась, неловко присела на его поклон и стыдливо села в угол. «Вы оба с ума сошли», — сказала бабушка. «Разве этак здороваются?» Райский хотел поцеловать у Марфеньки руку. «Марфа Васильевна», — сказал он. «Это еще что за Васильевна такая? Ты разве разлюбил ее?» «Марфенька, а не Марфа Васильевна, это ты и меня в Татьяны Марковны пожалуешь. Поцелуйтесь, вы брат и сестра». «Я не хочу, бабушка. Вон он дразнит меня гусенком. Подсматривать не годится», — сказала она строго. Все засмеялись. Райский поцеловал ее в обе щеки, взял за талию

в роман, в драму или только в идиллию? Глава вторая. Он зевнул широко, и когда очнулся от задумчивости, перед ним бабушка стоит со счетами, с прихода расходной тетрадью, с деловым выражением в лице. «Не устал ли ты с дороги? Может быть, уснуть хочешь? Вон, ты зеваешь», — спросила она. «Тогда оставим до утра». «Нет, бабушка, я только и делал, что спал. Это нервическая зевота. А вы напрасно беспокоитесь. Я счетов смотреть не стану». «Как не станешь? Зачем же ты приехал, как не принять имение, не потребовать отчета?» «Какое имение?» — небрежно сказал Райский. «Какое имение? Вот, посмотри, сколько тягл, земли. Вот года 4 назад прикуплено, видишь, 124 десятины. Вот из них под выгон отдаются». «Право», — машинально спросил Райский, — «вы прикупили?» «Не я, а ты. Не ты ли мне доверенность прислал на покупку?» «Нет, бабушка, не я. Помню, что какие-то бумаги вы присылали мне. Я их передал приятелю своему, Ивану Ивановичу, а тот...» «Ты же подписал, гляди, вот копии», — показывала она. «Может быть, я и подписал», — сказал он, не глядя. «Только не помню и не знаю, что». «О чем же ты помнишь? Ведь ты читал мои счеты, ведомости, что я посылала к тебе». «Нет, бабушка, не читал». «Как же, там все показано, куда поступали твои доходы, ты видел?» «Нет, не видал». «Стало быть, ты не знаешь, куда я твои деньги тратила?» «Не знаю, бабушка, да и не желаю знать», — отвечал он, приглядываясь из окна к знакомой ему дали, к синему небу, к меловым горам за Волгой. «Представь, Марфенька, я еще помню стихи Дмитриева, что в детстве учил. О, Волга пышно величава, прости, но прежде удостой склонить свое внимание к лире певца, незнаемого в мире, но воспоенного тобой». «Ты, Борюшка, прости меня, а ты, кажется, полоумный», — сказала бабушка. «Может быть, бабушка», — равнодушно согласился он. «Куда же ты девал ведомости об имении, что я посылала тебе?» «С тобой они?» — он покачал отрицательно головою. «Где же они?» «Какие ведомости, бабушка? Ей-богу, не знаю». «Ведомости о крестьянах, об оброке, о продаже хлеба, об отдаче огородов. Помнишь ли, сколько за последние года дохода было?» «По 1425 рублей. Вот смотри». Она хотела щелкнуть на счетах.